Глава 23. Нерчинский каторжный район. Вечером того же дня лобовские эмиссары выехали из Томска далее на восток, на ямщицкой тройке с малым конвоем. Уголовными преступниками они не считались, платили исправно, и начальство не видело причин отказывать странным Спиридонам. Начался последний отрезок пути в 2700 верст до Нерчинска через Красноярск, Иркутск и Верхнеудинск. От Томска начинаются жидкие леса с болотами, идут до Енисея. Путники вкусили полной мерой все тяготы сибирского тракта. Вечно пьяных возниц, немыслимые ухабы, жуткую мошку и полуживых от тяжелой службы лошадей. Даже опытный Лыков, объездивший всю Европу и Кавказ, нигде еще не встречал такого. На печально знаменитой Козульке, 22-верстовом, самом страшном переходе, Зачинском, коляска сначала дважды опрокинулась, потом развалилась прямо на ходу. Лыкова с Челубеем вызвали из беды почтальона. Солдатик, что сопровождал их, сломал при падении ключицу и остался на станции Чернореченской. Дальше они ехали уже без конвоя, на вольных, в Сибири, именуемых «дружками», выдавая себя за торговых людей. То и дело обгоняли лобовцы пешие этапы, по колено в грязи месившие тракт. И арестанты, и конвоиры равно выбиваются из сил, а некоторые просто падают и умирают на этой адской дороге. Навстречу попадались чайные обозы из угасающей уже кяхты, а также казенные золотые эстафеты с кабинетских приисков, везущие по Казии в отпуск в Европу сибирских чиновников семьи. Часто встречались идущие туда же, на запад, группы по 5-7 человек, одетых в рваные полушубки и озямы, тихих, боязливых за версту, сходящих на обочины и сдергивающих шапки, беглые из каторги. На тракте никому и в голову не приходило ловить их или спрашивать документы. Уж если сумели обогнуть Байкал и проскочить благополучно мимо Иркутска, их счастье до самого Томска теперь не тронут. Проехали самый красивый город восточнее Урала — Красноярск, переправились через суровый Енисей и оказались, наконец, в тайге. Потянулись бескрайние однообразные леса, наполненные цветущими травами, но не дающие ничего взору. Одна и та же бессменная картина с утра до вечера. Дорога стала лучше, а беглых на ней больше. Начали попадаться староведческие села. Сектаторы — сектанты. Наиболее здоровая часть здешнего населения. В одном только Забайкале их проживает более 40 тысяч. В Западной Сибири староверов называют каменщиками, а в Восточной — семейскими. Честные, трудолюбивые. Они выгодно отличались от так называемых сибиряков, потомков каторжников и поселенцев, прославленных злобой и ленью. Села, поставленные сектаторами, вытянулись вдоль тракта. Они приятно поражали чистыми избами, а еще более гордыми и гостеприимными людьми, трудолюбием, составившими себе невиданный в России достаток. Огромные шестистенки, комнаты заставлены фикусами и венскими стульями, стены обиты суконными обоями с ворсом, благодать и в каждой горнице духовные книги. Столицу восточно-сибирского генерал-губернаторства, город Иркутск, подскочили быстро. Он запомнился китайской улицей с китайской же ярмаркой, где Чулубей к великому горю хозяина ударом кувалды сломал силовой аттракцион. Пересекли наш хуни неповторимый Байкал, наняли верхнеудинских курьерских и помчались дальше. Перевалили невысокий яблоневый хребет и через Читу, Нерчинск и Сретенск вышли на Кару. Все, приехали. Нерчинский каторжный район охватывает все Забайкалье до слияния Шилки с Аргуном, занимает площадь 650 тысяч квадратных верст. Это как Франция, Бельгия, Нидерланды и Швейцария вместе взяты. Административным центром района является вовсе не Нерчинск, а Нижняя Кара. Это название расхожее здесь. Собственно, Кара — это небольшая речка, впадающая в Шилку, в 200 верстах ниже Сретенска. В этом месте угрюмые лесистые горы расступаются и создают очень живописную и просторную долину. В центре ее расположен первый поселок Усть-Кара. В 15 верстах выше по течению находится Нижняя Кара, местная столица, где живет все здешнее начальство. Еще в 30 верстах выше, где долина исчезает, снова появляются горы, притулилась Третья Кара, верхняя. В районе находятся 4 исправительные тюрьмы. Одна из них политическая. И 4 группы, собственно, каторжных тюрем на казенных серебряно-свинцовых рудниках. Всех арестантов числят в 3000 человек. Охрана 4 пехотных казачьих батальона и жандармская команда при политиках. Лыков с Чулубеем добрались до Нижней Кары на 43-й день после выхода из Москвы. Была уж 2-я половина августа. Густо резвилась мошка, стояло тягучее, теплое сибирское лето. Город разросся вокруг новой тюрьмы на 600 заключенных, самой большой в Забайкалье. Площадь перед ней сформировали каменные здания администрации и каменная же церковь. Все остальное вокруг было скроено из лиственниц. Веером от площади расходились улочки с крепкими ухоженными избами, с палисадами. Затем вскоре они вдруг обрывались, и вверх по склонам сопок карабкались уже пригородные слободы, застроенные какими-то грязными курятниками. Самые высокие из сопок удивляло своим видом. Одна половина была лесистой, а вторая — лысой, как глава каторжного. По этой причине гору прозвали Арестантская башка, туда ходили с дровами. Город стоял из 3 частей. Ядро — тюрьма и власть, мякоть вокруг мещане и прочий люд, свободных сословий, а, наконец, снаружи, словно скорлупа, колонии поселенцев. Эти клуаки окружали каждый город за Байкалью. В них селились вышедшие из каторги и еще так называемые вольные, то есть каторжники, кто своим поведением, а чаще деньгами, выслужил легкие работы. Человек, которого искали Лыков с Чулубеем, тоже был вольным. Иван Богданович Саблин состоял писарем в канцелярии каторжного района, пользовался доверием начальства и обитал в собственном домике на хорошей улице. Правила для вольных просты. Появиться на утренний и вечерний поверках, не выходить из дома после 7 вечера, не покидать без разрешения границ района. Жалование за вольную работу выдавалось натурой, потому не возбранялось вести подсобное хозяйство. Вот почему, прибыв в город в 5 часов пополудни, посланцы Лобова обнаружили своего резидента, копающимся в огороде. Саблин, видимо, ожидал гостей, потому не удивился. Чулубей сказал просто: «Мы от Анисим Петрович». Писарь отложил мотыгу, кивком отпустил помогавшую им бабу и усадил гостей на скамью у задней стены двора, с улицы невидной. «Вот здесь ваше жалование за полгода». Чулубей выложил из мешка 9000 рублей, полученных ими позавчера в Читинской переводной конторе по привезенной из Петербурга ассигновке. Саблин молча сунул пачку ассигнаций за пазуху. Лыков внимательно изучал его, и резидент ему нравился. Есть люди, похожие на деревья. Один смахивает на дряблую осину, другой — на крепкий самодовольный дуб. Иван Богданович видом своим напоминал кряжестую и сильную, спокойную сосну. Есть какой-то битый, опытный, умеющий выживать. Постепенно они разговорились. Лыков, представившись, сказал: «У нас 2 поручения. Первое — помочь вам, и не только деньгами, но и устранить затруднения, которые возникли. Нужно зачистить начало этапной цепочки до блеска. Если надобно применить для этого силу, скажите. Но лучше помочь, по-моему, только деньгами. Вот здесь 35 тысяч на расходы по службе. Если малым, привезем больше. Второе поручение — разобраться, кто охотится за нашими золотыми фельдъегерями, и наказать их, вернув по возможности золото. Нам нужно ваше мнение, как здешнего человека. Слухи, подозрения, догадки. Может, то, что сказал в кабаке, и кто-то неожиданно разбогател? Оба курьера пропали между Желтугой и Усть-Карой на обратном пути. Нам с Яковом придется пробраться туда и вернуться по их следам, разнюхивая все по дороге. Потребуется ваша помощь, как организации поездки, так и в самом расследовании. — Понятно, — тряхнул седой головой Иван Богданович. — Деньги, кстати. И вы правы, лучше сговариваться рублем, а не пулей. Прошу довести это мое мнение до сведения Анисим Петрович. Тут такое творится, что патронов не хватит. И потом наше дело. Хоть цепочка, хоть контрабанда золота из Китая требует тишины, а не стрельбы. Теперь касательно первого вопроса. Затруднения тут большие. Создает их большой человек, а именно Лука Лукич Свищев по прозвищу Бордодым. Бордодым — король черной масти в картах. Каторжный жаргон. Иначе он прозывается губернатор Нечинского каторжного района. Власть его и впрямь не хуже губернаторской. Бордодым — это забайкальский Лобов. Он купец первой гильдии, торгует по всей области водкой и кирпичным чаем, который, кстати, монголы и буряты с песнями меняют на самородки. Поставляет пушнину в Европу, имеет и прииски. Содержит гостиницы с трактирами в Селенгинске и Сретенске, торговый дом в Чите и золотоплавильню в Верхнеудинске. Здесь же, на Каре, ему принадлежит, почитай, что все. У Свищева отряд в полсотни вооруженных людей, в главе которого стоит Сашка Бузуй из беглых штрафных солдат. Говоря, что надо. Всю округу запугал. И что? Никто его не ловит? Удивился Лыков. Так спокойно и разгуливает? А кто ж его станет ловить? Ежели он при Бордодыме? В свою очередь удивился Саблин. Тут у нас такого не принято. С противниками Луки Лукича Сашка расправляется так. Привязывает человека спиной к доске, с другой стороны, которая уж прибита посредине колода, тем поднимают доску за концы, да и бросают. Хребет-то пополам. Для самых трудных заданий у Свищева имеются два доверенных человека. Юс большой и Юс маленький. Буквы старославянской азбуки. Первый здоровый как черт. Озойный. Простоватый парень. Второй пониже вас будет, Алексей Николаевич, но очень опасный. Силы неимоверны и весьма опытный в бою. Равных ему нет, говорят, во всем Забайкалье. Настоящий шабянник, висельник-разбойник. Людей он тут перебил страсть, и на него нет никакой управы, почему Бордодыма все и боятся. Проживает господин Свищев в тайге в 80 верстах от Усть-Кары в губернатском дворце. Это большое поместье, размером с целую деревню. Что там творится, никто точно не знает. Но рассказывают страшные вещи. Вот бы там есть рабы, пойманные в тайге беглые и плюсом выкраденные недруги Бордодыма. Здесь часто люди пропадают. Имеется будто бы пыточная тюрьма с дыбой и виселицей, Свищев любитель этого дела, а также целое кладбище, потаенное во враге поблизости. Карем тоже лукал кищи да баб специалист. Кроме того, говорят, что он чеканит в своем дворце монету из краденного казенного золота. Монет хоть и поддельная, но содержание драгоценного металла в ней больше, чем настоящий, когда меньше лигатуры добавляют. Буковка «Р» на ней особенно чуть наклонена влево по сравнению с государевым штемпелем. Увидите, где советую прикупить. А еще у нас Лука Лукич — охотник на людей. Это такое чисто забайкальское занятие. Не он один тут им балуется. Братские, то есть буряты, спокон веку убивают в тайге беглых. Между ними уж 80 лет идет война. За поимку каторжного и сдачу его полиции положено 3 рубля премии. Но местные предпочитают не связываться с властями, а убивают из-за одежды. Есть же такая бурятская поговорка. С белки одну шкурку снимешь, а с беглого 3. В том смысле, что полушубок, озям и рубаху. Охотятся на людей в тайге, особливо прибыльно по осени, когда с частных приисков уходят отработавшие свои старатели. Каждый из них за лето что-нибудь да обязательно попер у хозяина. Меньше 2 фунтов не бывает. Попадаются и такие, что спрятали и по 8, и по 10. Кроме того, горбачи тоже начинают пробираться в город, чтобы продать добытое золото. Оно же здесь прямо под ногами валяется. В горах находит человек речку, никем не занятую, и все лето моет, а живет в землянке. Бывает, столько намоет, что не в силах унести. И вот начинается по целому Забайкалью охота. Купцы, мещане, ссыльнопоселенцы — все вооружаются и в тайгу на промысел. Есть целые деревни, которые живут исключительно разбоем. Сибиряки — это такой народ. Вор на воре, а смертоубийств в порядке вещей. Имеются местные знаменитости, что кончили в тайге по 80, по 100 душ. А что полиция не привязывалась, трупы режут на куски и разбрасывают или взрывают землю. Вон, в соседней Чите в прошлом году повесили за ограбление почты и убийство 5 человек городского голову, купца первой гильдии, его сообщника, действительного статского советника, директора почтовой конторы. Попались только потому, что за одного ямщика ранили, да и не добили. Он за ночь в крови добрался прямо до крыльца начальника Забайкальской области, а перед тем 30 лет стреляли эти 2 туза людей по тайге. Все знали и ничего. Так и Борододым. Высылает на поиск своих головорезов, но и сам дома не сидит. Берет с собой обоих юсов и, так сказать, для удовольствия пошаливает. Всегда старается убить сам своими руками. И счет ведет каждый год. Сколько народу, тот свет спровадил. Пули себе завел особый. Из родия. Это такой редкий металл, добывается при обработке самородной платины. Очень стойкий. Не растворяется даже в царской водке. Ради визитной карты господина Свищева, чтобы знали, что он сам стрелял. Для чего я это все рассказываю? Потому что Лука Лукич прознал про этапную цепочку и весьма ее заинтересовался. Пришел сюда, мы с ним имели долгую беседу. Люди и деньги зарабатывают, а с ним не делятся. Очень это ему показалось обидным. Я ему: вы лучше помогите, чем тогда понятно, за что платить. А запросто так не пойдет. Он мне ответил: ты, дурак, не понимаешь, что Свищеву самые большие деньги надо платить за то, чтобы он не замечал, что ты есть такой на белом свете. А чтобы ты лучше этого осознал и хозяин своему доложил, устрою тебе чурло веселую жизнь. И устроил. У нас здесь царевой власти никакой нету. За месяц в поселке зарезаны и пропали без вести 4. Все на каре решают 2 туза. Первая сила — это Борододым, а второй — полковник Николай Андреевич Потулов, начальник Нерчинского каторжного рудника. Между собой недавно разговорились. И рвут на часть народ в полном согласии. Свищи помогают Потулову оборовывать каторжных, а и в придачу они на пару разувают казну. С кабинетских приисков полковник каждый год похищает несколько пудов золота, ведь его надо суметь продать. Казна скупает металл у частных старателей, имеющих патент на добычу по цене 3 рубля 57 и полкопейки за золотник. А промышленники берут его у Горбачи по 1,5 рубля. Продавая затем казне за настоящую цену от своего имени. Так вот, Свищев забирает у Потулова все украденное им золото по ценам казны, чем очень его обязывает. Потому что через день после нашего с Борододымом разговора господин полковник придрался ко мне по пустяку и засадил на неделю в карцер. По выходе же запретил допускать меня в канцелярии до бланков паспортов и к печати. Раньше я имел доступ ко всему и свободно управлял беглым документом. Вот. Смекнул я, что такая веселая жизнь застопорит всю цепочку, и начал на свой страх и риск отстегивать Свищеву 20% от заработанных на беглых денег. Сказал ему, что вызвал представителя от Лобова для окончательных переговоров, что он нас ждет. Мое мнение, повторяю, откупиться. Здесь, в районе, нам с Борододымом не справиться. Это не Москва, куда можно за ночь приехать, шлепнуть кого хочется и к следующему утру назад вернуться. — Шлепнуть можно и здесь. — Осторожно, — сказал Лыков. — Можно, — согласился Саблин. — Пуля дура, она кого хочешь возьмет. Господин Свищев заслужил, как никто. Это целая война, требующая людей, денег, времени. А потом, вот, например, вы с Челубеем подловили его где-нибудь на лесной дороге, хотя он всегда передвигается сильной охраной. Стрельнули? И что дальше? Такое начнется, не приведи Господь, и изменится же весь расклад. Кто заступит на место покойника? Не станет только хуже. А ну-ка, возвысься, духовые, то 20% не обойдешься, эти вообще пределу не знают, я против. Анисим Петрович велел Бородыма списать в расход. Лаконично сообщил молчавший до сих пор Челубей. Понятно. Только вздохнул Саблин, хотел что-то возразить, но промолчал. — Какие ж ты еще получил инструкции, секретные от меня? — подумал про себя Лыков, но вслух спросил другой. — А по второму вопросу что скажете, Иван Богданович? — О пропавших фельдъегерях? — Определенно сказать трудно. Может, то и Желтугинских нагнал, чтобы продать потом это золото по второму разу. Там народ всякий. Может, духовые перехватили? Места у слияния Аргуни и Шилки дикие. и тамошний рвань никто не указ, а может, и Лука Лукич реквизировал. — Понятно. Мы у вас поживем денек-другой, надо подготовиться к поездке, транспорт заказать, оружие запасти. — Транспортом займусь я, — второй раз открыл рот Челубей, — Иван Богданович мне поможет. — Лады. А я пока познакомлюсь с Бардадымом. Саблин с Недошевским переглянулись. — Только уж поосторожней там с юсами, — сказал резидент, неодобрительно покачал головой.